Глава шестая. Написанная Загорским. Нестор Васильевич Загорский сидел, вытянув ноги к жарко натопленной печке, и о чем-то думал. Тут ваш покорный слуга вынужден перебить увлекательное повествование Михаила Афанасьевича и заполнить некоторые лакуны. Как уже говорилось, в последующих событиях мы с Гонзолином принимали самое непосредственное участие и кое о чем можем рассказать гораздо более достоверно. Надеюсь, впрочем, что мой рассказ не займет слишком уж много времени, и мы опять вернемся к интригующему повествованию бывшего врача, а ныне билетриста Булгакова. Не знаю, как вам, но мне его стиль очень нравится, и я чувствую некоторое неудобство, вставляя свои скромные заметки в его блистательный дневник. Конечно, я не буду стараться подладиться под его манеру, да это и невозможно, тут помимо желания нужен еще и особенный талант, которым, как мне кажется, обладает он в полной мере и которым ни в какой мере не обладаю я. Впрочем, возможно, в какой-то степени я изменю своей привычной манере. Нельзя читать Булгакова и не попасть под его обаяние. Но, впрочем, покончим с лирическими отступлениями. За мной, любезный читатель. Кто сказал тебе, что на свете не осталось справедливости и невинно обвиненный человек не сможет оправдаться? Нет-нет, он сможет. Во всяком случае, пока жив я и мой верный друг Гонзолин. Итак, Нестор Васильевич Загорский, то есть я, сидел, вытянув ноги к жарко натопленной печке, и о чем-то думал. О чем же именно думал я, сидя в тепле и уюте? Все, конечно, помнят, что во время военного коммунизма и даже при начале НЭПа достать топливо было чудовищно трудно. Благодаря этому, или, точнее, по этой причине, безумное количество русского народа, в том числе и пролетариев, благополучно перемерло от собачьего холода. Но я, однако, думал вовсе не об этом. Драма с отоплением не коснулась нас с Гонзолином, и вовсе не потому, что один был не русский, а азиат, а другой из числа упраздненных ныне дворян. Мистик сказал бы, что нас сохранял некий невидимый дух, или предложил бы с десяток других теорий, не менее солидных и правдоподобных. Однако в действительности дело было в том, что мой помощник работал в доме Гребенщикова и Стопняком. Именно по этой причине и ни по какой другой я в любой момент мог позволить себе роскошь посидеть перед жарко натопленной печуркой и поразмышлять о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В последнее время размышления мои носили характер отвлеченный, философский, потому что во время военного коммунизма все вокруг обстояло так печально, что размышлять о злобе дня казалось делом и невозможным, и бессмысленным. Однако сегодня мне пришлось задуматься о вещах конкретных, а именно о том, кто мог убить директора Треста тугоплавких металлов Бориса Семеновича Гуся. Разумеется, Зоя Пельц не могла этого сделать. В этом я был совершенно уверен. Тут, наконец, следует признаться, что я знал Зою очень хорошо, о чем почти никто не догадывался. Замечу сразу, что речь не идет о каких-то интимных вещах. Но многие, полагаю, ужасно удивились, если бы узнали, что ваш покорный слуга ни много ни мало гражданский муж Зои Денисовны. Вышло это, как легко догадаться, совершенно случайно. Мужем и женой мы стали, когда меня, совершенно беспомощного после ранения, Гонзолин вез из Самары в Москву. Его остановил военный патруль. Меня осмотрели и решили, что рана моя получена в борьбе против рабочего класса, и меня необходимо немедленно шлепнуть. Гонзолин оскалился, как волк, и собрался героически погибнуть за хозяина. И он бы погиб, в этом нет никаких сомнений, попутно забрав с собой на тот свет кучу врагов. К счастью, случилось чудо. Ехавшая в соседнем купе молодая женщина не побоялась за нас вступиться. Наверняка вы уже поняли, что женщиной этой оказалась Зоя Денисовна Пельц. Она решительно заявила патрулю, что я вовсе не борец с рабочим классом, а ее муж, и она везет меня лечиться в Москву, а рана моя получена на охоте. Притом я сам даже не охотился, а просто случайно оказался, где не следовало бы. Зоя, обладающая не только добротой и красотой, но и сильной волей, так бушевало, что озадаченный патруль отступился от нас, и мы оба остались живы, и я, и Гонзолин. Более того, именно Зоя, дав взятки кому нужно, устроила Гонзолина истопником, благодаря чему мы обрели крышу над головой. Одним словом, хотя общались мы редко, я любил Зою просто по-человечески, не говоря уже о том, что был ей кругом обязан. Именно поэтому я пребывал сейчас в столь мрачном настроении и думал так сосредоточенно. — А граф не мог его убить? — осторожно спросил Гонзалин. Эта версия, на мой взгляд, выглядела совершенно неправдоподобной. Дело в том, что Обальянинов болен, воля его подавлена, и он решительно не способен на убийство. Даже если по каким-то причинам, например, из-за денег или из ревности, граф попытался бы убить гуся, он не смог бы сделать это чисто физически. Не говоря уже о том, что ничто, абсолютно ничто не выдает в нем хладнокровного убийцу. — Трудно, — сказал Гонзалин неожиданно печально. — Зоя не убивала, граф не убивал. Значит, мог кто угодно, народу было много. И ни к селу, ни к городу добавил в своем излюбленном духе: — Без окон, без дверей, полногорница людей. Это правда. Народу в салоне Пельц на самом деле было предостаточно. Однако я не думаю, что имело место случайное преступление. Наверняка у убийцы были свои мотивы. И если так, то большинство подозреваемых можно отсечь сразу и рассматривать лишь оставшихся. Впрочем, это дедукция. А я, как известно, больше доверяю индукции. И потому намерен рассматривать не то, что останется после исключения всех неподходящих вариантов, а то, что представляется самым вероятным. Любопытно, что после Конан Дойла дедукция стала страшно популярной, и о ней знают даже люди, вовсе не способные мыслить. А вот о том, что такое индукция, представление даже у сознательных пролетариев самое смутное. Строго говоря, вообще нет никакого представления. Индуктивное мышление детектива схоже с мышлением шахматиста. В каждой конкретной позиции у игрока может быть множество ходов. Иной раз их число достигает нескольких десятков. Если шахматист будет пользоваться дедуктивным методом, то есть рассматривать все возможные ходы и по мере рассмотрения отбрасывать те, которые ему покажутся плохими, он за всю жизнь не сыграет и одной партии. Поэтому в реальности шахматист старается сразу найти лучшие ходы, а не перебирать все возможные. Как же он ищет эти лучшие? Игрок оценивает текущее положение, пользуясь так называемыми позиционными факторами. Он, например, знает, что центр лучше занимать пешками или фигурами. А если центр уже захватил противник, нужно этот центр атаковать. Что конь в центре доски стоит хорошо, а на краю плохо. Что для слонов и ладей нужны открытые линии. Что у короля должно быть надежное убежище и так далее. Учитывая все эти факторы, шахматист вырабатывает план, после чего делает именно тот ход, который его плану соответствует лучше всего. Тут надо бы сказать еще об одной вещи, которая не менее важна, чем оценка позиции. У сильного игрока и у опытного детектива важную роль играет интуиция. Например, шахматный маэстро только увидел позицию, которую разыгрывают его коллеги, и сразу, не думая, понимает, какой ход здесь лучший. При этом он не успел учесть все факторы. Он даже не сосчитал количество фигур и пешек у обеих сторон, или, как говорят шахматисты, соотношение материала. Маэстро, может быть, даже не понял еще, чья позиция лучше, но уже видит сильнейший ход. Как это возможно, скажете вы? Ответ простой. Интуиция. Именно благодаря интуиции мастер мгновенно, не думая, находит лучший ход, даже не составив никакого плана. Выглядит это так, как будто он просто видит его. Почему же этот лучший ход не видят шахматисты более слабые? Очень просто. Опыт у мастера несравнимо больше. Он столько играл и столько анализировал партии других шахматистов, что мгновенно распознает позицию со знакомыми очертаниями. И в такой позиции он проводит либо тактический удар, либо один из стандартных стратегических планов. Примерно так же обстоит дело и с опытным детективом. Даже если он сам не встречался с подобным делом, он много читал о других преступлениях такого рода. И его мозг, как и мозг шахматного мастера, с помощью интуиции может мгновенно распознать преступника среди множества подозреваемых. Вы спросите, зачем же в таком случае и шахматный маэстро, и детектив тратят столько времени? Один на выработку плана и обдумывание хода, другой на то, чтобы вычислить преступника. На это я отвечу, что интуиция иногда тоже обманывает. Вы увидели похожую позицию и, не думая, пожертвовали фигуру, но не учли, что какая-нибудь скромная пешка у противника стоит на одну клеточку левее. И это меняет всю оценку позиции. Тоже и в уголовном сыске. Все указывает на то, что человек перед вами мерзавец и убийца. Вы хватаете его, а потом оказывается, что он тут ни при чем. Кстати говоря, он вполне может быть мерзавцем, но не убийцей. Или даже убийцей, но в данном конкретном случае убил не он. Получается, что удар нанесен впустую, потеряно бесценное время, и в результате партия проиграна, а настоящий преступник успел сбежать. Именно поэтому и шахматный маэстро, и детектив, кроме интуиции, используют рациональное мышление, чтобы с помощью него проверить свое индуктивное озарение. Я посмотрел на Гонзалина и поинтересовался, достаточно ли ясно я выразил свою мысль. «Умному свистни, а он уже смыслит», — нахально отвечал тот. И, подумав, добавил, «Алла могла убить, ее гусь ревновал. Хотела в Париж ехать к жениху, а гусь сказал, что денег не даст, потому что проститутка. Она разозлилась и убила». Я удивился, откуда Гонзалин знает такие детали. Тут нехотя отвечал, что поговорил кое с кем. Мне это не понравилось. Я неоднократно его просил, прежде чем начинать следственные действия, всегда предупреждать меня. «Это было не опасно», — проворчал Гонзалин. «Что опасно? А что не опасно? Позволь решать мне», — рассердился я. «Твое умение попадать в переделки на ровном месте и без того попортило мне немало крови». С минуту мы молчали. Наконец, поразмыслив, я все-таки согласился с помощником. «В качестве рабочей версии можно взять и Аллу Вадимовну», — сказал я. Хотя и маловероятно. Убить человека ножом, да еще и через пиджак, довольно трудно. Тот, кто это сделал, был гораздо сильнее рядовой женщины. Ну или, по меньшей мере, находился в сильной ярости. То есть в состоянии, которое судебные эксперты называют аффектом. Она могла в ярости. Гусь с ней порвать хотел. В глазах моего помощника плясал огонь от печки, такой же желтый, как сам Гонзалин. Я кивнул. «Ну, хорошо, пусть так. Кто еще?» «Брат Зои и пианист». Я снова кивнул и сказал, что вот их-то нужно рассмотреть обязательно. Сразу было ясно, что люди это серьезные, и для них прирезать какого-то гуся — совершеннейшая мелочь. «Есть еще подозреваемые?» Гонзалин пожал плечами. Он не знал. А вот я знал. На мой взгляд, в первую очередь следовало бы заняться Ходией Херувимом. Как известно, жители Китая крайне ловко орудуют ножами. Сказывается их крестьянское происхождение. Однако сходу найти Херувима нам не удалось. Квартира его стояла брошенной. Знакомые китайцы лишь отводили глаза при расспросах. — Надо к Манюшке идти, — вздохнул Гонзалин. — Она знает. Я посмотрел на него внимательно. — Что это ты вздыхаешь? — Ах, да... Нет повести печальнее на свете, чем повесть о китайском Ромео и русской Джульетте. Ты на самом деле влюблен в барышню? — Еще чего, — сердито сказал Гонзалин. — Женщин много. Будешь все время есть одну еду, наскучит. — Понятно. Видимо, Манюшку он бросил. В таком случае лучше его с собой не брать вообще. Девушка может ничего не сказать, нам просто из вредности. Мое решение не брать с собой Гонзалина... Тот встретил с явным облегчением. Только посоветовал не верить Манюшке, когда она будет говорить, что ничего не знает. — Ее Хейлубин очень крепко любил. Без нее никуда не уедет, — сказал он. К счастью, мне, чтобы добраться до Манюшки, не нужно было даже выходить на улицу, только подняться по лестнице на верхний этаж. После того, как арестовали Пельц и графа, Манюшка осталась местоблюстительницей квартиры. Председатель домкома «Аллилуйя» пытался уже вселить в квартиру новых жильцов, но Манюшка принесла справку, согласно которой до окончания следствия въезд в квартиру новых жильцов был запрещен. Не исключено, что «Аллилуйя» наплевал бы на справки, однако ушлая Манюшка пригрозила рассказать кому надо, что он берет взятки. Председатель домкома обозлился, но все-таки был вынужден дать задний ход и затих на время. Все это мне рассказал Гонзалин, который, благодаря важной должности смотрителя истопника, был посвящен в самые разные тайны. В светлом будущем, наверное, выражение «важная должность истопника» кому-то покажется не слишком удачной шуткой. Однако должность эта на самом деле была очень важной, особенно в холодное время года. Именно от Гонзалина зависело, околевать ли жильцам от холода или нежиться в блаженном тепле. Я поднялся по лестнице и позвонил в квартиру условленным сигналом. Манюшка, не спрашивая, отперла дверь. Она как будто чего-то ждала, но, увидев меня, как-то сникла и теперь смотрела почти с тоской. — Вам что, вам кого? — спросила она. — Зои Денисовны нет, все закрыто. — Мне нужно поговорить лично с вами, — начал было я. Услышав это, Манюшка мгновенно захлопнула дверь. Точнее, попыталась ее захлопнуть. Зная проворство юных девиц, я предусмотрительно поставил на порог ботинок. Тем не менее, некоторое время она всем телом неистово давила на дверь, пытаясь сломать мою ногу или хотя бы вытеснить ее обратно. Все это время я увещевал ее, уговаривая все-таки откликнуться на мое предложение о разговоре, но она только сильнее наваливалась на мой злосчастный ботинок. В конце концов, мне это надоело, и я слегка толкнул дверь внутрь. Однако немного не рассчитал сил. Манюшка отлетела в глубину прихожей стремительно, как артиллерийский снаряд. Впрочем, поскольку толчок был не сильный, серьезных разрушений снаряд этот все-таки не произвел, да и сам пострадал не особенно. Когда я вошел внутрь, Манюшка уже поднялась на ноги. В глазах ее плескался ужас. — Не трогайте меня, не трогайте, — бормотала она. — У меня ничего нет, уходите. — Успокойтесь, — мягко сказал я, прикрывая дверь. — Ничего плохого я вам не сделаю. Вы же знаете, я друг Зои Денисовны, я хочу ей помочь. Лицо ее перекосилось какой-то жалкой гримасой. — Чем же ей поможешь? Ничем ей не поможешь! Она вдруг заплакала, сердито размазывая слезы по щекам. — Все было так хорошо, а потом вот это, и все кончилось. Что мне теперь делать? На что жить? Ничего не знаю! Я сказал, что и об этом тоже. Я пришел с ней поговорить. Она утерла слезы и посмотрела на меня с неожиданным кокетством. Боже мой! Минуту назад она была готова раздавить меня живьем, а теперь строит глазки. Я даже порадовался, что мой Гонзалин не способен влюбляться по-настоящему. С такой девушкой жизнь его превратилась бы в настоящий ад. Мы прошли в гостиную. Манюшка даже принесла чаю и каких-то печений. — Вы сами-то верите, что Зоя Денисовна или граф могли убить гуся? — спросил я ее, отпивая глоток из фарфоровой чашки и на миг погружаясь в старый, дореволюционный еще уют. Впрочем, чай оказался не бог весть каким. Ну, да я ведь и не чаевничать сюда пришел. Манюшка замахала руками в ужасе. — Нет, нет, и быть такого не может. Граф не такой, он мухи не обидит, а Зоя Денисовна, она очень добрая. Нет, нет, нет. Я взял небольшую паузу. Нужно было, чтобы Манюшка немного понервничала. Заметив, что в ее глазах опять стал нарастать страх, задал следующий вопрос. — А кто, по-вашему, мог это сделать? Она сказала, что не знает, и потупила глаза. — А все-таки, — настаивал я, — есть у вас предположения? — Да какие же предположения? — залепетала она. — Народу было много. Я молчал и смотрел на нее. Итак, что мы имеем? У графа пропало пальто с зашитыми в подкладке драгоценностями. Об этом мне рассказали во время своего визита Буренин и Аметистов. Судя по всему, пальто досталось Херувиму. Посланный мною Гонзалин спугнул Херувима еще до прихода Аметистова и Буренина, и тот сбежал, тем самым сохранив не только бриллианты, но и саму жизнь. — Я поднял шум у дверей, и он в окно вылез, — сказал мне Гонзалин. — Когда я вошел, окно было открыто. Можно было его догнать. Да, ничего не стоило догнать Херувима и вытрясти из него бриллианты. Но чем тогда мы были бы лучше Аметистова и Буренина? Мой умный помощник не бросился никого догонять, но быстренько закрыл окно и стал ждать прихода криминальной парочки. Когда те явились, он сделал вид, что и сам решил добраться до драгоценностей, но, увы, опоздал. Итак, Херувим, узнав, что за ним охотятся, предпочел бросить квартиру и где-то скрывается. Но совсем уехать из Москвы он не может. Здесь держит его любовь. Якорь в виде милой девушки Манюшки, которую хотел он увезти в Шанхай. Хотел, но почему-то не увез. Хотя, казалось бы, теперь к этому не было никаких препятствий. — Скажите, а почему вы не поехали с Херувимом в Шанхай? — вдруг спросил я. Бедная девушка ужасно испугалась. Она вжалась в спинку стула, на котором сидела, залепетала. — Я? С Херувимом не хотела я? Почему я должна с ним ехать? Не ответив на этот риторический вопрос, я продолжал размышлять. По моим наблюдениям, Манюшка была девушка бойкая и находчивая. Но сейчас она явно была не в себе, и это меня удивило. В конце концов, со времени ареста Зои уже прошло некоторое время, можно было бы и успокоиться. Тем более, что никто, кажется, саму Манюшку в убийстве не подозревает. Так почему же она так нервничает? Может быть, к убийству действительно приложил руку Херувим, а Манюшка вольно или невольно оказалась его сообщницей? Однако зачем Херувиму убивать и грабить гуся, если у него у самого полон карман драгоценностей? — Что у вас за корсажем? — поинтересовался я. Манюшка не поняла. — Что вы прячете за лифом? — повторил я терпеливо. — Вы все время держите руку на груди. Девушка вспыхнула, как маков цвет, потом побледнела. — Нет там ничего, ничего не прячь, грудь болит, — быстро проговорила она. И тут меня осенило. Картина случившегося сложилась у меня окончательно. — Там подарок Херувима, — сказал я уверенно. Когда к нему попали драгоценности, он пришел к вам и предлагал уехать. Вы отказались. И тогда Херувим заявил, что теперь он сказочно богат. В доказательство он даже подарил вам что-то. Скорее всего, серьги. Или колечко с драгоценным камнем. Вы, конечно, ничего Зое не сказали, иначе бы вы оказались в сообщниках Херувима, да и подарок пришлось бы отдать. Так или иначе, вы согласились уехать с ним. А потом случилось что-то такое, что спутало все ваши планы. Перед глазами моими встала кошачья рожа Буренина и язвительная Аметистова. Эти господа так просто не отступятся. Возможно, они все-таки нашли Херувима и забрали у него драгоценности. Тот в отчаянии явился сказать об этом Манюшке. Но без денег он ей не нужен. Без денег она бы никуда с ним не поехала. И китаец решил ограбить гуся. Гусь, конечно, сопротивлялся, так что пришлось его убить. «Нет-нет-нет!» — в ужасе закричала Манюшка. «Херувим не убивал, он ни при чем! Клянусь вам, чем хотите, не убивал! Он со мной был, я его успокаивала! Все было, как вы сказали, только он не убивал! Божьей матерью клянусь, чем хотите, клянусь, мы ни при чем!» «А кто убил?» — спросил я. Этого Манюшка не знала. Я посмотрел на нее внимательно. Похоже, она в самом деле говорила правду. Что ж, одним подозреваемым меньше. Я, конечно, имею в виду Манюшку, а вовсе не Херувима. «Вы знаете, где он прячется?» — спросил я. Она покачала головой. «Он хотел мне сказать, но я сама попросила не говорить. Боялась, что не издюжу, проболтаюсь. Он говорил, что сам обнаружится, когда все утихнет». «Что ж, это разумно». Я встал и слегка поклонился, прощаясь. «Если вдруг Херувим появится, пусть непременно меня навестит», — сказал я напоследок. «Это в его интересах». Я направился к выходу, но кое-что вспомнил. «Прошу прощения, нет ли у вас адреса Аллы Вадимовны?» Манюшка молча кивнула, схватила листок, написала на нем адрес и отдала мне, глядя круглыми от любопытства глазами. Смотрит, как на выходца с того света или как на какого-то Монте-Кристо, что, в общем, одно и то же. Интересно, что ей такого наговорил про меня Гонзалин? Помощник мой ждал меня дома с явным нетерпением. «Может быть, и такое, что все-таки не Херувим убил гуся», — сообщил я ему. — Сколько шансов, что не Херувим? — полюбопытствовал тот. — Примерно 50 из 100. Гонзалин нахально заметил, что за такими подсчетами можно было и не ходить к Манюшке, это и так ясно. Убил либо Херувим, либо не Херувим, вот и получается 50 на 50. Я отвечал ему, что все не так просто. 50% вероятности, что убил он, а оставшиеся проценты раскладываются на остальных подозреваемых. Скажем, на Аметистова и Буренина приходится 20% вероятности, на Аллу Вадимовну 25%, еще 5% на других, может быть, пока неизвестных нам людей. Это значит, что Херувим по-прежнему главный подозреваемый. И мы отправились к Алле Вадимовне. Поскольку ее Гонзалин не домогался, к ней мы смогли пойти вдвоем. Это оказалась женщина действительно не рядовой красоты, и красота ее не поблекла, несмотря на недавние неприятности. Впрочем, может быть, она просто очень умело пользуется косметикой и природным обаянием, не знаю. С женщинами, несмотря на весь свой опыт, я так и не разобрался. Они по-прежнему остаются для меня загадкой. «Я не убивала», — с порога заявила она. «Гусь — дурак. Я его ненавижу, но не убивала». Я полюбопытствовал, почему они поссорились с гусем. Оказывается, как и говорил Гонзолин, покойный Борис Семенович ее содержал, но не давал денег на поездку в Париж. И правильно делал, потому что в Париж она хотела уехать к своему возлюбленному или, как она его называла, жениху. У меня возникло подозрение, что этот жених — обычный Альфонс, живущий за счет женщин. Впрочем, Алле, разумеется, говорить этого я не стал. Спорить с влюбленной женщиной может только безнадежный дурак. — А где вы были, когда убили гуся? — спросил я. — Я была с Зоей. Она почему-то покраснела. — Чем вы занимались? — Мы ругались. Она совершенно взбесилась из-за моего скандала с гусем. Звала меня великосветской тварью и содержанкой, а я... Она замолчала. — Что вы? — спросил я. — Я тоже в долгу не осталась. — Вы говорите, что во время убийства находились рядом с гражданкой Пельц. Но вы же понимаете, что проверить ваши слова сейчас я не могу. — Конечно, понимаю, — развеселилась она. — Но я правда с ней была. Когда она отсидит за убийство, вы сможете это у нее уточнить. Если доживете, конечно. И она засмеялась неприятным смехом. Потом прищурилась и посмотрела на меня. — Слушайте, вы зря тратите время. Вот если бы убили Зойку, у вас были бы все основания меня подозревать, — заметила она. — Но гусь не моих рук дело. — А вы можете убить живого человека? — спросил внезапно Гонзолин. Она улыбнулась снисходительно. — Разумеется, могу. И все, кто сейчас живет в Советской России, способны убить человека. Другие бы просто не выжили во всем этом бедламе. Правда, не всем такая радость досталась, но убить могут все. Уж тут мне поверьте. — Почему же улицы не полны трупов? — полюбопытствовал я. — Во-первых, трупы вовремя убирают, — отчеканила она. — Во-вторых, большинство просто боится. Если убрать ответственность за убийство, через год здесь будет пустыня. Все эти сознательные пролетарии и прочие стоящие на платформе граждане просто передавят друг друга. Впрочем, я уверена, что скоро и до этого дойдет. Человек человеку волк, говорили римляне. Но они даже не представляли, насколько это буквально. Они не видели всей этой рабоче-крестьянской малины. Не понимаю, кстати, что здесь в России до сих пор держит такого человека, как вы? Я улыбнулся несколько принужденно. У меня нет жениха в Париже, в Лондоне меня тоже никто не ждет, а в Берлин я и сам не хочу. Там сейчас ситуация не лучше нашей, вот только говорят все по-немецки. Разумеется, это были просто отговорки. Я нашел бы себе место в любой европейской стране и в паре азиатских, но Алла угадала. Было дело, и притом очень важное, которое не позволяло мне покинуть Россию. Вот только мог ли я рассказать этой милой женщине, что на родине меня держит расследование, связанное с сокровищем империи Цин, огромным розовым алмазом слеза Будды. Алмаз был заклят тибетскими ламами, на нем была высечена священная мандала чистой земли, и он считался мистическим покровителем последней императорской династии Китая. Его похитили в 1911 году. Вскоре после этого империя пала, и в Поднебесной установилась республика. Я был привлечен к этому делу, когда стало ясно, что заказчик похищения находился в России. Я отыскал алмаз. Но тут случилась злосчастная история с моим ранением, и сокровище уплыло у меня из рук. Это был страшный удар по моей репутации, потому я поклялся, что не покину Россию, пока не верну алмаз в Китай. Да, империя пала, но слеза Будды была сокровищем не только династии Цин, но и всего Китая. У святыни, разумеется, была своя денежная мера, но духовную ценность его нельзя исчислить никакими деньгами. Я был уверен, что слеза Будды в России, и потому никуда не уезжал. Разумеется, ничего этого я не мог сказать Алле Вадимовне, и потому лишь отшутился, сказав, что меня никто нигде не ждет. Она быстро оглядела меня с ног до головы. — Человек вашего ума и прочих... Она сделала паузу. — Достоинств... Я уверен и легко нашел бы себе покровителей где угодно. «Кому сейчас нужен старик вроде меня?» — хмыкнул я. «Во-первых, вы не похожи на старика», — отвечала она. «Во-вторых, настоящий мужчина возраста не имеет». «А женщина?» Она вытащила из пачки тонкую сигарету. «Вы не курите?» «Курить здоровью вредить», — неожиданно влез Гонзолин по обыкновению с дурацкой поговоркой. Хозяйка, впрочем, не обратила на него никакого внимания и закурила. Руки ее слегка дрожали, думаю, скорее от возбуждения, чем от страха. — С женщинами, — заметила Алла, — дело обстоит гораздо сложнее, чем с мужчинами. Вот именно поэтому я так тороплюсь попасть в Париж. Мне 26 лет. Сколько мне еще осталось? красоты, молодости, возможности нормально устроить свою жизнь. Не знаете? А я знаю. Нисколько. Она выпустила тонкую струйку дыма и сказала, не глядя на меня: у вас, я так понимаю, не найдется $5000 взаймы доехать до Парижа? Я слегка удивился. Неужели билет до Парижа стоит так дорого? Нет, конечно, отвечала она, но ей же нужны деньги на первое время и на обустройство. К тому же она не может предстать перед женихом в этом затрапезе. И она брезгливо кивнула на свой синий шелковый халат. Вы совершенно правы, сказал я. У меня нет $5000, но если они у меня появятся, я непременно вам их сужу. Слово дворянина. Она горько усмехнулась. А вы милый, сказала она. Жаль, что я не встретила вас, когда вы были помоложе. Когда я был помоложе, отвечал я, вы еще не родились. Ну хорошо, жаль, что не встретила, когда я была помоложе. Я только руками развел. Вы же сами говорили, что возраст для мужчины ничего не значит. Она отвечала, что это просто так говорится, и молодой мужчина все равно лучше старого. Вот разве только этот старый твой муж и миллионер? Тогда нужно потерпеть пару лет, и скоро все молодые мужчины все равно тебе достанутся. Тут вдруг она спохватилась и заявила, что несет какую-то ерунду. Вероятно, потому что я ее загипнотизировал. Так или иначе, об убийстве гуся ей больше нечего мне сказать, и если я желаю поговорить с ней о чем-то еще, то могу прийти один, без китайца. Я уважаю китайцев, это древний мудрый народ, сказала она многозначительно. Но некоторые разговоры лучше вести без китайцев, с глазу на глаз. Я принужденно улыбнулся. Эта красивая, умная и очень циничная женщина почему-то тревожила мое воображение. Еще не хватало в самом деле посетить ее в отсутствие китайцев, которых и правда стало в Москве очень много, и они всякий раз появляются на горизонте в самый неподходящий момент. Не исключено, что занятия любовью скоро будут обозначаться эвфемизмом «разговор без китайца». Я совсем было уж хотел откланяться, но, видимо, гипнотическими способностями обладал не только я, но и сама Алла. Каким-то загадочным образом вышло так, что куда-то делся Гонзалин, мы остались с ней в квартире вдвоем, и у нас вышло именно то, что потомки будут называть «разговор без китайца». Впрочем, распространяться об этом я не намерен, и даже жалею, что проговорился, но из песни, как гласит пословица, слова не выкинешь. Скажу лишь, что мне было немного жаль Аллу. Ясно, что такая женщина чувствовала себя неважно в голоде и холоде военного коммунизма. Ее бы на самом деле в Париж отправить, там бы она расцвела. Хотя, если этот ее жених действительно таков, как я подозреваю, ничего хорошего и там не ждет. Разочарование, предательство, отчаяние. Горе, горе, страх, петли и яма для того, кто на земле родился, потому что столькими очами на него взирает с неба черный, — писал Николай Гумилев. Любопытно, где он сейчас, чем занят? Зная немного характер поэта, не удивлюсь, если ввязался в какое-нибудь сомнительное предприятие, в какой-нибудь союз спасения Отечества или что-нибудь в этом роде. Зная также характер большевиков и в особенности их карающего меча чекистов, могу сказать, что добром это для Гумилева не кончится. Кстати, о чекистах. Гонзалин, нет ли у тебя ощущения, что за нами следят? Это я спросил, уже вернувшись домой из соблазнительного гнездышка Аллы Вадимовны. Ощущения есть. Уверенности нет. После некоторой паузы отвечал Гонзалин. Он был прав. Мы вдвоем могли обнаружить любую слежку, даже самых опытных филеров. Но не обнаружили почему-то. Было только крайне неприятное и даже тяжелое чувство присутствия чего-то труднообъяснимого, но весьма опасного. Обычно в таких случаях мы разделяемся. Я продолжаю расследование, как ни в чем не бывало, а Гонзалин в это время следит за мной с максимально далекого расстояния. И так, наблюдая за мной, он рано или поздно обнаруживает ищеек, идущих по моему следу. Однако в этот раз разделяться мне почему-то не хотелось. Во-первых, помощник мой, как известно, гораст попадать в сомнительные истории. Несмотря на его блестящую подготовку, более невезучего человека представить себе сложно. Пока он находится рядом, его невезение как бы ослабляется моей везучестью. Но стоит ему отойти на некоторое расстояние, пиши пропало. Впрочем, в этот раз я думал даже не об этом. В этот раз я чувствовал, что неведомая опасность преследует нас обоих. Она выглядывала черным глазом с чердаков, таилась по подвалам, стерегла в подворотнях и в любой момент готова была взорваться пистолетным выстрелом, ножевым ударом и даже смертным приговором раздельной тройки. Нет-нет, рисковать мы не будем. Мы будем осторожны, как всегда, и даже еще более. Из явных подозреваемых мы не брались пока только за Аметистова и Буренина, заметил я. Если бы Гонзолин был котом, я бы сказал, что при этих словах он злобно зашипел. Впрочем, помощник мой человек широких взглядов и никогда не стеснялся в выражении своих чувств. Если ситуация требует, почему в самом деле не зашипеть? — Гнилые люди, — сердито сказал Гонзолин. — Гнилые и очень опасные. Я пожал плечами. — Опасные и не опасные. Если убили они, придется их поймать и сдать куда следует. Другого выхода освободить Зою я просто не вижу. — А где их искать? — спросил Гонзолин. Вопрос был непраздный. Как сказала Манюшка, после ареста Зои и графа Аметистов из квартиры съехал, и Буренин там тоже больше не появлялся. Ну, где искать Аметистова, я не знаю. Зато с Буренином никаких сложностей нет, — отвечал я. Член РСДРПБ с 1904 года, профессиональный пианист Николай Евгеньевич Буренин, работает, насколько мне известно, в наркомате торговли и промышленности на Ильинке. Не буду рассказывать, как мы попали на прием к Буренину. Дело было одновременно и простым, и трудным. Скажу только, что когда к нам вышел сам Николай Евгеньевич, это оказался вовсе не Буренин. Во всяком случае, не тот Буренин, которого мы знали. Если тот был толстяком неопределенного возраста, то этот был человеком лет 45 с красивой темно-русой шевелюрой, усами, бородой, с тонкими, но решительными чертами лица и с тонкими же пальцами пианиста. И уж никак он не был похож на того сомнительного деятеля, которого знали мы с Гонзолином. «Чем могу быть полезен, товарищи?» — спросил Николай Евгеньевич. Мы с моим помощником переглянулись. «Я хотел бы переговорить с Буренином», — сказал я. «Я и есть Буренин», — отвечал тот. «Что у вас за дело?» Конечно, было бы глупо говорить, что нам нужен не этот Буренин, а другой, который на пару с Аметистовым, возможно, прикончил директора треста тугоплавких металлов «Гуся». Но просто повернуться и бежать было тоже нельзя. Приходилось импровизировать на ходу. — Насколько мне известно, вы пианист, — заметил я. Буренин улыбнулся. — Да, когда-то им был. Но в последние годы почти не играю. Слишком много текучки. — Это ничего, — сказал я. — У меня есть предложение, которое, я уверен, покажется вам любопытным. Оно касается всеобщего музыкального образования. Буренин чрезвычайно заинтересовался моим предложением и даже пригласил нас к себе в кабинет. Я разлился соловьем, говоря, что Советская Республика не просто государство рабочих и крестьян, но и путеводный маяк для других государств, и в этом смысле совершенно необходимо развивать маленьких граждан эстетически. Для этой цели я предлагаю реализовать в начальных школах программу музыкального обучения. — А вы, простите, сами на каком инструменте играете? — вдруг перебил меня Буренин. — Играю на фортепиано, — отвечал я. — Но я любитель, дилетант. Что не мешает мне быть энтузиастом и мечтать о тех временах, когда наши выпускники будут побеждать на всех международных конкурсах. — А вы, товарищ? — Буренин цепко взглянул на Гонзолина. — Луски говорили мало плохо, — не моргнув глазом, отвечал мой помощник. — Товарищ Ган тоже музыкант, — поспешил я ему на помощь. — Здесь у нас находятся по обмену опытом. — И на чем же играет товарищ Ган? — полюбопытствовал Буренин. — Гуцинь, — меланхолично отвечал Гонзолин. А потом, подумав, добавил. — И эрху. Рисковали мы не сильно. Вряд ли в наркомате торговли имелся гуцинь. Не говоря уже про эрху. Так что проверить навыки Гонзолина Буренин никак не мог. Но он, кажется, и не собирался, и вполне удовлетворился моей аттестацией Гонзолина как чрезвычайно надежного товарища. — Вам бы пора у себя в Китае учредить коммунистическую партию, — заметил Буренин. — Будет, — не моргнув глазом, отвечал Гонзолин. — Усё будет. Буренин выслушал нас и сказал, что сам, к сожалению, помочь не сможет. Уезжает в Финляндию заместителем торгпреда, Однако дал нам письмо к наркому просвещения товарищу Луначарскому. «Анатолий Васильевич — прекрасный человек и понимающий к тому же», — сказал он. «Предложите ему ваш проект. Думаю, он обязательно поможет». Расстались мы с Бурениным почти по-дружески. Выйдя на улицу, я взглянул на Гонзолина. Вид у того был озадаченный. «Сказать, о чем ты сейчас думаешь?» — спросил я. «Не надо», — отвечал Гонзолин. «Я и сам знаю, о чем думаю». «А вот и нет», — заметил я. «Это весьма распространенное заблуждение. Мозг очень сложно устроен и часто выполняет одновременно какое-то количество задач. Человек обычно осознает только один сюжет, которому следует его мозг. Как правило, самый простой. Более сложные остаются в тени. Вот я, например, сейчас как будто разговариваю с тобой, а на самом деле решаю, как дальше вести расследование». «И какой у меня простой сюжет сейчас?» — хмуро поинтересовался мой помощник. «Ты думаешь, что, может быть, у вождя большевиков Ленина тоже есть двойники? Один Ленин, например, председательствует в Совнаркоме, другой выступает на митингах, где в него стреляет эсерка Каплан. Третий сочиняет статьи воззвания, четвертый подписывает расстрельные приговоры. Но если так, возникает вопрос, какой из этих Лениных настоящий?» «Да», — сказал Гонзолин сердито, — «большевики мне никогда не нравились». Я, однако, полагал, что гонзолиновские симпатии и антипатии не так уж важны. Гораздо интереснее было понять, куда девался настоящий, точнее, фальшивый, Буренин. Теперь они с Аметистовым становились главной целью нашего расследования. Дома нас ждал сюрприз. Прямо на диване лежал большой кусок обойной бумаги, на котором отвратительными каракулями было написано: «Не ищи, Загорский, никого! Худо будет!» «Ловко», — сказал я. «Они не просто взломали дверь, они еще и закрыли ее потом. Мы имеем дело с жуликами очень высокой квалификации». «И убийцами», — добавил Гонзолин. «Пока мы их ищем, они нас уже нашли». Это было нетрудно, учитывая, что они уже приходили к нам в гости. «Надо было их сразу застрелить», — мстительно заявил мой помощник. «Ну, тогда это мы бы сейчас бегали и прятались от всего мира, а вовсе не они», — отвечал ему я. Мы помолчали. Появление криминальной парочки у нас в доме меня совершенно не радовало. Однако в этом были и свои плюсы. Теперь мы могли быть уверены, что Гуся убили именно Аметистов с Бурениным. Более того, их обеспокоило наше расследование, и они пытаются нас запугать. Оставалось понять, можно ли оставаться и дальше в этой квартире, или придется съехать. Я ни секунды не сомневался, что такие люди способны прихлопнуть нас, как муху. «Вот только мы не мухи», — объяснил я Гонзолину. «И когда они снова здесь появятся, мы будем готовы к встрече».